А это, говорит пророк, это могила того человека, который, значит, изрок. Помните, там его лев убил, он нарушил приказание Господне. Господь сказал, в этом месте не останавливайся, не ешь хлеба, не пей воды. Его пророк обманул. Он пошел, ел хлеб, пил воду, и лев его мертвил. Говорит, а это могила человека Божия. А это что? Эту не трогайте, а эти что? Разрушайте все до основания. Вот исполнение пророчества. Поэтому это удивительно, что Бог наперед так все знает. С одной стороны, вроде бы жизнь течет своим чередом, влияние оказывает сильное, и сами люди имеют свободную волю, выбор могут делать, и кто-то заставляет, но приходит время, и совершается то, что Бог видел наперед. Поэтому, если Бог что-то обещал вам, никто не сможет переменить все это. Единственное, что может поменять, наша неверность. Если мне что-то Бог обещал, а я оказался неверным, тогда Бог придет, чтобы сделать дело, а меня нету. На том месте, где Бог поставил, не та духовная атмосфера в сердце, и поэтому некому давать, не с кем иметь дело. Все остальное никто не может поменять этих планов. И перечитываю. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет из корня его, и почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Вот те семь духов Божиих, которых написано в Откровении Иоанна. Последнее – это качество святой. Оно здесь не отмечено. Но в Духе Святом содержится все. И я читаю с Откровения Иоанна, напомню. 3 глава, 1-2 стихи. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд». Как будто таким языком, нашим языком человеческим написано. А на самом деле нет семи духов, есть Дух Святой, но который умещает в себе все вот эти качества. И что он в себе, что он приносит? Дух премудрости и разума. Первый – премудрость, второе – разума, Дух совета – 3, Дух крепости – 4, Дух ведения – 5 и благочестие – 6. Седьмое – качество святой. Это Дух святой. Поэтому, конечно, можно было говорить премудрость, разум. Ну, разум – это способность копить информацию. Премудрость в чем заключается? Или мудрость? Но это, опять-таки, может быть, не совсем по теме. Тут написано «премудрости и разума». Мы часто разум и мудрость совмещаем. Для нас это одинаково. Может быть, с некоторой точки зрения, в некоторых местах писания, может быть, и одинаково. Но на самом деле не совсем. Разум – это способность запоминать информацию. А мудрость – так пользоваться фактами, которыми ты знаешь, чтобы достигнуть цели. А цель – это жизнь. Вот есть разница между хитростью и мудростью. Дьявол был полнота мудрости, венец красоты, о нем написано. Люцифер, когда он еще был херувим помазанный. Но когда он согрешил, то он стал хитрым. То есть он весь этот потенциал обратил на то, чтобы губить. И вы сами знаете, что разумные, мудрые люди – очень опасные люди. Простолюдины не такие опасные. А умные люди очень опасные. Потому что если он где-то на конфликт пойдет, или задумает сделать черное дело, то у него хватит разума делать все это очень аккуратно и незаметно. Вот почему очень часто цари приближали мудрых людей, но у них часто и головы летели. Чуть что заподозрил не так, и в тюрьму. Потому что знаешь, что умный человек очень опасный человек. Так что, наверное, поэтому и пресвитера иногда боятся умных братьев держать рядом с собой, чтобы их не подсидели. Но я это немножко с юмором говорю, но, наверное, и бывает такое. Переживают за это. Я помню, когда-то Я тоже об этом напоминал. Это было в Пинском районе. Я тогда еще никем не был, ни пастором, никем, просто проповедовал. И меня братья позвали, предупреждали, говорят, ты же смотри, брат Николай, не скажи проповедь лучше, чем наш пастор, иначе он больше тебе никогда не даст. Я говорю, а я не знаю, как он говорит вообще-то. Но как это можно говорить так, чтобы не сказать лучше? Я всегда стараюсь лучше, но не с целью, чтобы кого-то перещеголять. А кто будет делать дело, чтобы худо получилось? Скажите, кому-то интересно. Вот почему с завистью очень трудно бороться. Зависть реагирует на успех. А я не могу работать, чтобы не на успех. Зачем мне тогда вообще такая работа нужна была? Вы меня поняли, что я говорю? Я еще в некотором случае говорю, не давай соблазна. А я, наверное, соблазном бываю, и вы очень часто. Дай Бог говорит иногда, зависть. Думаю, чего завидовать? Что-то мое, что ли, завидовать? Чему завидовать, интересно? Но такое бывает часто. Это очень часто, на людях отражается очень неприятно впоследствии. Вы знаете, из зависти Христа предали, да? И священники так и не разобрали, что в них зависть действует. Пилат понял. Государственный человек, поработитель Израиля. Тот, который должен был угнетать их. Он понял, что не виноваты, и предали из зависти. Они ничего не поняли. Абсолютно ничего не поняли. Но Писание говорит, что это было так. Предали из зависти. Но я возвращаюсь назад. И почует на нем Дух Господень. Дух премудрости и разума. Дух совета и крепости. Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится. Я опять хочу напомнить, что такое страх Господень. Это не бояться погибнуть, что в ад попаду. Это не бояться наказания. Это относительное понятие страх Господень, бояться Бога. А корень бояться Бога – это ненавидеть зло. Страх Господень ненавидит зло. Поэтому, наверное, может быть, не так много среди нас, кто зло ненавидит. Знаем, что нельзя делать, да и не делаем. Боимся Господа харчить и не делаем. А чтобы ненавидеть зло, не человека, а зло, поймите правильно. Наверное. Стоит прислушаться любому из нас, и мне в том числе, когда Бог говорит, страха Божия нет у тебя. Как нету страха? Это во мне страха нету? Да я боюсь погибнуть. Это не то. Грех любишь. Не то, что ненавидишь, любишь. Да, ты его не делаешь, но ты любишь его. Вот в чем дело. Вы понимаете, что я хочу сказать этим? Страхом Господним исполнится. А страх Господень ненавидит зло. А когда ты его ненавидишь, то делать не будешь, так? Когда ненавидишь, делать не будешь. Мы то, что ненавидим, подальше от него. Сами подальше. Что-то подальше, то, что мы терпеть не можем. И вот страх Господень и на Иисусе Христе действительно... Он зла терпеть не мог. Ненавидит зло. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Вот в чем проблема суда. Вот почему Господь сказал, не судите, и что? Да не судимы будете. Потому что, чтобы судить, мало знать поверхность дела. Надо знать мотивы. А эту как раз-то мы часто и не знаем. Вот эту мы-то часто и не видим. И почему? Конечно, если, допустим, Бог конкретно скажет что-то. Я помню, было, значит, одно такое время, я уже все не рассказываю, но когда один из братьев увлекся одной из сестер, как увлекся? Как пророком, она оказалась одержимой впоследствии. сильніший дух прорицання. Хто-то, може, догадається, о ком, що це річ. Ну, і я тому брату сказав, коли-то ще раз заблачив, сказав, ти її не приймай в дом. Смотрю, приймає? Раз сказав, приймає, второй приймає. Ну, надо ж міри приймати. Я стал молиться, думаю, ну что ж с ним делать? Ну и решаю принять меры какие-то, а сам-то хорошо понимаю. Да и говорю, Господи, я вот решил предупредить его и на замечание взять. И потом говорю, Господи, а я палку не перегибаю, я таким языком говорил. Господь говорит, нет, вот что ты надумал, сделай, сделай. Так и сделай. То я уже тогда знал, это же с моей стороны, как со стороны пресвитера, это суд своего рода. Но я уже знаю, что я не по взгляду очей. Я просто взял совет, и я делаю то, за что отвечать не буду. Наоборот, если не сделаю, то буду отвечать. Правда, когда я ему сказал это, он тут же сразу обрубил все. Все, перестал принимать. Я тебя на замечание возьму. Я ему рассказал, как было дело, все. Все. С того времени он перестал ее принимать в дом, перестал приглашать. Но здесь стоит вопрос судить не по взгляду очей и не по слуху ушей. А это для нас сегодня очень трудно. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде. По делам. Что такое правда? Еще раз предупреждаю. Чтобы не путались истиной. Хотя даже в некоторых местах Священного Писания слово «правда» применяется в смысле «истина». Но когда эти два слова стоят вместе, вы помните, я часто повторяю вот это место Писания, говорит истину и делает правду. То есть правда – это дела, соделанные по Слову Божию, и по воле Божией. А можно делать по слову, но не по воле. Вы скажете, а как это может быть? Очень легко и просто. Я просто привел пример вот этот, который я только что привел пример. Наказание, когда кто-то что-то сделал. Но Писание говорит так, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что делаете? Страхом спасайте, исторгая из огня. И одно, и другое написано в Слове Божьем. Я могу, не разбираясь, не вникая в сущное дело, взять одно из мест и ошибиться. То есть, кого надо наказать, я могу помиловать. А ему это на пользу не пойдет. Кого надо помиловать, я могу наказать. Ему это на пользу не пойдет. С одной стороны, я делал по слову, наказал и выбрал место, но выбрал не то, что надо. А правильно могу быть только тогда, когда имею совет с небом и совет с Господом. Вот это место для него. А вот для него вот это место. Поэтому не удивляйтесь, не считайте двойными стандартами. Если пастор где-то, за одно и то же. Одного наказал, а другого помиловал. Мы часто говорим так. А почему так? Одному так, а другому так. Что у тебя? Двойные стандарты? Могут быть двойные стандарты в силу наших человеческих немощей. Их не должно быть. Это совсем и не может значить, что за одно и то же для всех может быть. Один это сделал, совершенно неожиданно, не думая, а другой готовился все время, сознательно сделал, как говорят, на рожон пошел. Это две разные вещи. Это, пожалуйста, никогда не говорить об этих стандартах. Они есть, эти стандарты, да. Я их наблюдаю часто. Я однажды говорил, один из братьев, очень хороший брат, и, значит, я был в их церкви, проповедовал там. Сильный очень брат. Вы его все знаете, я его специально имя не называю. Святой человек. Но когда дело касалось его семьи, коснулось, куда это святое делось? Я в суд подам. Жонка говорит, что ты говоришь, какой суд? Что ты говоришь? Хоп, назад сразу. Потому что они есть, эти стандарты. Их не должно быть. Кому-то да, а еще к своему совсем по-другому. Хотя так не должно быть. Вы помните, о левитах написано. Они, говорят, слова Господни хранят. Они, говорят, своих отца и мать не признают. Помните это местописание? Они левиты, они слова Господни хранят. Вот почему Господь сказал однажды, когда Израиль отступил, Он сказал, посвятите руки свои, своих ближних теперь. Пойдите по стану, своих ближних посвятите руки. И что это значит? К своей семье одно отношение, а к другим другое. И Писание говорит, если ты священник, если ты стоишь на основании Слова Божия, то будь одинаковы ко всем. Сын ли, дочь ли, посторонний ли? Помиловать, значит, помиловать. Наказать, значит, наказать. Независимо от того, кто он для себя является. К сожалению, очень часто вот в нашей жизни у нас бывает провал в этом смысле. Это можно понять по-человечески. Можно понять по-человечески все. Но не с точки зрения Слова Божия. Но не с точки зрения Божьей истины. Здесь все стоит по-другому совершенно. Он будет судить бедных по правде. И дела страдальцев земли решать по истине. То есть он будет знать, что на самом деле есть. Конечно, здесь речь шла об Иисусе Христе. И так оно и было. Так оно и было. Он по истине говорил все. Вы помните, какие два интересных места Писания? Но там была истина. Там была истина. Он говорит, трости надломленной не переломит. Написано так, да? Льна курящегося не угасит. Так написано, да? Ну, и другое. Змеи, порождение ехиднины. Вот как совместить эти две вещи? Хотя вот то, что я сказал, оно больше к Иоанну Крестителю относится. Но фарисеям говорят так. Вы, говорят, гробы окрашенные. Говорил так Христос. Ну, а как тут понять, что льна курящегося не угасит и трость надломленную не переломит? Ну, скажите, что он любовь без вас. Ты гроб окрашенный. Что вы будете думать? Скажите, как это можно так? Но он говорил истину, что было на самом деле. Они были, фарисеи-книжники, не трость надломленную, не лен кураж, это наглецы были. И он тогда им говорил напрямую. Вы лжецы, вы гробы окрашенные. Но немощному, какой бы он ни был, он никогда так не говорил. Чтобы не переломить, не угасить. Поистине, скажите этой лещице, помните? Все совершаю исцеление, сегодня, завтра, третий день кончу. Скажите этой лещице. Он говорил истину. Это был характер лещицы. Вы еще не знаете, что такое лещица. Не надо долго объясняться. И будет и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю. Вот что могут быть слова в устах. Жезлом уст своих поразит землю. И духом уст своих убьет нечестивого. Конечно, речь идет уже об Антихристе, о самом последнем времени. Это пророчество, оно охватывает очень большой период времени. Не только вот время, когда Христос на земле был, но и сегодняшнюю его работу через Дух Святой. И будет припоясанием чрез его правда, и припоясанием бедр его истина. Вот на этом я немножко остановлюсь. Припоясанием чрез его правда. Чресла – это бедра, но со смыслом снаружи. Дело. Вот дело, то, что человек делает, это наружное. И дальше. И припоясанием бедр его, чрез его правда, со значением внутри правда. А бедра его истина, бедра – это наружное. Дело і характер мочивы в Иисуса Христа одно с другим не расходилось. Он никогда не любезничал, а внутри ожесточенным быть. Или наоборот, его наружное припоясание через его истина. Вот его чресла полны воспалениями. Помните, это говорилось о внутреннем состоянии чресла. Или, говорит, Левий находился в чреслах отца, то есть внутри. А бедра – это наружное. И в Христа никогда наружное дело не расходилось с любовью, с мотивами внутренними. И потому у него был успех. Святость была определенная. Тогда волк будет жить вместе с ягненком. Но это мы уже говорим о тысячелетнем царстве, когда Христос будет царствовать на земле. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Не станет зла. То есть дьявол будет связан, потому что Господь его убьет духом у своих, поразит нечестивого, как раз вот это продолжение пророчества. Во время тысячелетнего царства все бесы будут заключены в темницу, их не будет. И поэтому не будет зла. И вот будет вот то, о чем написано. Что не будут съедать друг друга, не будут бояться друг друга, и малые дитя их будет водить. И здесь нет ничего удивительного, что это так. Когда-то, я помню, моя сестра старшая, Мария, рассказывала, кто-то ее знает, как она корову пасла. По сути дела, она ее пасла. Вот животные понимают все хорошо. Только зло, которое сегодня в них, оно делает их агрессивными. И она сама рассказывала, когда захотел сосед помочь ей провести корову, которую она пасла, за поводок водила, пасла. Маленькая еще, до школы. Говорит, она уперлась, говорит, она не дала ему вести себя. Она поглядела, говорит, дядюшка, дай я сама поведу. Говорит, взяла его, она идет себе послушно сзади. Не лезет на чужие полоски. Это было время, когда хутора были. Она идет спокойненько. И вот когда однажды, говорит, пастухи хотели побить ее, то она вот поразгоняла пастухов и корову вместе. Увидела роги у перо, говорит, и ничего не помогает. Поэтому ничего удивительного, что вот зло сегодня делает вражду между животным миром и человеком. Почему я это сказал? Я взял вот то, что будет. И даже сегодня, во время этого злое, и то мы наблюдаем, насколько животный мир прекрасно понимает все. Сегодня многие говорят о собачьей верности. Он за хозяина готов лечь сам костями. Так? Несмотря на то, что сегодня поражено все. Поэтому вся беда наша и проблема в том и заключается, что сегодня зло царствует на земле. То сегодня грех держит все в плену. И через Адама у порабощения остался и животный мир, и все остальное. Но когда дьявол будет убран с земли, все станет совсем по-другому. Я еще перечитываю. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Это интересно, как-то может измениться желудок, что мясо теперь солому будет есть. Вот грех все поменял, поменял все в отрицательную сторону. Раньше же никогда одно животный мир одно другое не съедало, и людям не надо было поедать животных. Им плодов было достаточно. У плодов говорят, чего они исследуют, говорят, все есть необходимое для жизни. А все дело в том, что мы не усваиваемся, мы больны грехом. И нам надо есть друг друга. Не только вот так вот, про споры, про распры. Но, я уже не раз говорил, это у теленочка, годуем, годуем, потом по горлу и съели. За счет того, что он умер, мы живем. Вот что грех сделал. Ну так же, ну так правильно. Я сегодня смотрю, да, проезжаю там, где вот этих бройлеров готовят. Значит, тысячи голов птицы. И зачем их растят? Чтобы съесть. Чтобы съесть. Это вот до разума дойдет, думаю, что на самом деле делается? Гадую, чтобы съесть, чтобы уничтожить. Потому что жить не могу без этого, не хватает. И вот все поменяется, Священное Писание говорит. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. То есть всюду будет контроль Божий. Что значит ведение Господа? Ведение и контроль, и внушение. И люди будут знать, как жить надо, что надо, чтобы не грешить. Хотя первое время будут грешить еще по привычке. Писание говорит, что во время тысячелетнего царства столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем. То есть будут люди, которые по привычке будут грешить. И там же будут умирать не за наследственный грех, его не будет места, а за свой будут. А за свой будут. И вы помните самые первые странички. Ну, я немножко обращаю на это внимание. Когда говорит, Господь воцарится на горе Сионе, и будут приходить в Иерусалим на поклонение и предупреждение. И если кто-то из племен земных не придет на поклонение, то Господь не даст дождя. Будут их пасти жезлом железным. То есть никакого оправдания не будет, что меня смутили, меня обольстили. Обольститель нет, ты уже сам делаешь это. И оказывается, вот такая натура человеческая. Будут и не пойдут, потому что если бы не было так, то Бог не предупреждал бы. И не говорил, что будут пасти жезлом железным. Но будут такие, останутся, и, но уже тогда не будет той свободы для греха. Свободы не будет для греха. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе. Вот здесь интересно, не только на святой горе, на всей земле. Написано, земля будет наполнена. Вот здесь я не совсем понимаю, потому что написано, на всей святой горе моей. Или не только на горе, или вообще. Вот эта гора будет над всей землей возвышена. Но земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет тот день корню Иессееву, ко Христу, который станет как знамя для народу, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего. Здесь о разных временах написано. То о тысячелетнем царстве, когда вообще собраны, то немножко обращается на время, которое предстоит пред тысячелетним царством, когда Господь будет собирать свой народ. И будет тот день Господь снова простот руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и у Патроши, и у Хуса, и в Елама, и в Шинааре, и в Емафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Но это знамя, по сути дела, уже поднято давно. Кажется, в каком? В 47-м году государство Израиля образовалось? Я не помню точно. В 47-м. Могу ошибиться. Но мне кажется, в 47-м году Израиль начал собираться в свою землю. И это стало для язычников свидетельством, что последние дни последнего времени, что скоро спасение для язычников прекратится. Но пока что, благодарим Бога, еще спасаются люди. Уже столько лет прошло, а люди еще спасаются. Но уже знамя поднято. Что смотрите, что не всегда будет так продолжаться. И вы помните предупреждение апостола Павла в послании к римлянам? Он говорил, не мечтайте о себе, ибо ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, покуда не пополнится полное число язычников или не спасется полное число язычников. И когда почти язычник спасется, мы говорим, то что дверь благодати для язычников закроется. Тогда Бог обратит свое внимание на народ израильский. Ну, а когда это будет? Никто не знает. Может, сегодня, последний покаяться, и завтра будет поздно кому-то. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня не теряли времени даром. Если кому-то надо покаяться, если кому-то надо обновиться, если кому-то надо, ну, сделать шаг решительный, сегодня день, завтра может быть поздно. Соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И вот послушайте дальше. Почему же эти люди враждовали? Почему эти колена враждовали друг с другом? И прекратится зависть Ефрема. И враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде. И Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечах филистимлян к западу, ограбят всех детей востока, на Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. Я просто обращаю внимание, может быть, не слишком глубоко, в чем была причина вражды? Зависть. Одни завидовали другим, эти завидовали, эти поглядели, притеснять стали. И вот вам, пожалуйста, вражда между двумя народами. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. Пожалуйста, родственники. Все произошли от одного отца, от Якова. А что делает грех? Друг друга притесняют, друг против друга враждуют, завидуют. Ну почему? Потому что дали место. Поэтому уже мое время истекло. Пусть Господь сегодня благословит нас всех. Пусть это слово, может быть, его трудно запомнить, может быть, тяжело его вложить все в сердце, но пусть останется направление хотя бы для того, чтобы впоследствии мы могли жить свободно от греха, могли спокойно славить Господа, и в тот день, когда Господь позовет нас предстать перед Ним, могли спокойно войти в святую вечность. Да благословит нас всех Господь. Аминь.